После того, как мы слышали, территория Средней Азии была исламизирована через кровавые походы Тамерлана, Бог, любя людей, живущих на этой территории, все-таки усмотрел такую благодатную возможность, нашел тех, через кого можно было бы вновь на эту территорию распространять Евангелие, весть о спасении. Таким образом, нашлись те, кто пожелал, любя вот этот народ, живущий на территории Средней Азии, принести им свет, свет истины. Вот один из таких датчанин по происхождению, Отто Богданович Форхгаммер, он принес священное писание во многие селения, расположенные на границе западного Казахстана. Он очень так ревностно распространял Новый Завет среди немецких колонистов, которые переселились туда с юга Украины или с Нижнего Поволжья. И побуждаемый Духом Святым и горя вот такой ревностью, угодной Господу, в возрасте 60 лет, в 10-летний период, с 1863 года по 1873 год, ровно 10 лет прошло, удивительно, братья и сестры, он успел распространить 58 тысяч экземпляров Священного Писания. Таким образом, территория эта, то есть Средняя Азия, была подготовлена, почва там была подготовлена для пробуждения и принятия благой вести. Разными способами усматривал Господь возможность проникновения Евангелия на эту территорию. Еще один из таких, из такой возможности, это было, когда меннониты начали переселяться на эти территории в степи Казахстана, в Среднюю Азию. И через них Евангелие тоже попадало в Среднюю Азию. Еще сосланные за веру братья. Это тоже был источник, через который Евангелие попадало на территорию Средней Азии. Ну и были благовествующие, это уже в более поздний период, в 1897 году, баптист Чечеткин Михаил Давыдович, он там благовествовал среди молокан, это недалеко от Узбекистана. Значит, были и миссионеры. Например, это как раз вот этот самый книгоноша, который так благословенно потрудился. Им было роздано 58 тысяч экземпляров Священного Писания. Значит, один из тех, кто приехал на территорию Средней Азии, это было в 1880 году, Герман Янсен, он прибыл с первым обозом переселенцев, меннонитов, и имел такими, обладал такими незаурядными способностями, он выучил в совершенстве узбекский, киргизский, казахский язык, и так благословенно свидетельствовал там о Господе, живущем там народом. Ну, конечно же, учить язык это было не совсем простым делом, но тем не менее брат вот так поревновал об этом, и Бог благословил его. Еще вот, друзья, это Рудольф Бон и Мартин Тильман. Им тоже изучение языка давалось нелегко, но и тем не менее они все-таки достигли такого успеха, что вскоре отважились уже на первые миссионерские посещения киргизов. И вот о такой поездке первой Рудольф Бон пишет. Он так рассказывал, что когда они поехали в горы, встретили там удивительное радушие живущих там людей. Говорит, на нас так смотрели, как на диковинку какую-то. И лошадей под уздцы взяли, и помогли сойти с них. И даже, говорит, мы уже и не беспокоились о лошадях наших, знали, что о них позаботятся, провели нас в юрту и оказали такое немалое человеколюбие, угощали, ну, всевозможные угощения приготовили. И, в общем-то, было хорошо. И были готовы слушать то, что братья, ну, имели им сказать. Вот сейчас был кадр, молитвенный дом в Андреевке. Это удивительно, братья, после такого времени, когда не было там совершенно верующих, вдруг выстраивается молитвенный дом, и там собирается народ, теперь Божий, поклоняются Господу и молятся Ему. А начало работы было очень трудным. Чтобы этот дом появился, пришлось много и много поработать. Вот миссионер Мартин Тильман, он так свидетельствует. Говорит, если я задумываюсь о том, ну, что получится после нашего пребывания здесь среди этого местного населения, то меня охватывает страх. И невольно встает вопрос, ну, будет ли хоть какой-то результат, увижу ли я хоть одну душу, обратившуюся к Господу. Ну и потом приходит мысль такая, говорит, ну а все ж таки я не должен так рассуждать, как человек, ну, обыкновенный. Должен думать по-божьи. А для него не бывает ничего невозможного. Достаточно вспомнить стены Иерихона. Ну и действительно, вот мы видим теперь и результат труда этого. Вот стоит молитвенный дом, и там прославляется имя Господне. Это в Андреевке. Еще через ссыльных Слово Божье попадало на территорию Средней Азии. Значит, царское правительство с неугодными, ну, как называли тогда, сектантами, таким образом распространяло, то есть расправлялось. Послали их в Оренбург, и там в очень тяжелых условиях жили братья, но тем не менее дух их не был сломлен, и прилагали они все старание к тому, чтобы рассказать о Господе, о спасающей благодати живущим там людям. И даже приходилось и по этапам там немало передвигаться, и в тюрьмах, и тем не менее было благословение. Вот один из таких сосланных братьев, Леонтий Демидович Примайченко, беседовал он в тюрьме с каторжанином, с каторжанином с одним, и тот уверовал там. Ну, вообще, он со многими беседовал, а один из них уверовал, и вместе с ним начал тоже славить Господа. И однажды брат, ну, подвергся такой опасности, когда на него один из заключенных бросился с ножом, и там чуть дело не закончилось печально, но так Господь вступился за брата, и было хорошо. Еще в Оренбурге в ссылке находились знаменитые такие братья, о которых мы много знаем, Никита Исаевич Воронин, Василий Гуревич Павлов, которые тоже немало сделали для того, чтобы люди могли слышать о Господе, о Его спасающей благодати. Итак, через благовестников благая весть достигла села Верхневолынское, это в Узбекистане, ныне Сырдарья область. И многие люди могли там услышать о Господе. Еще Господь так усматривал такие пути. Братья-благовестники стали посещать эту территорию. Один из них, вот известный такой брат, Михаил Демидович Чечеткин, он свидетельствовал на этой территории и очень вскоре обратился из Малакан Симон Калинович Скородумов, впоследствии который тоже очень много трудился, очень много сделал для Господа. И ему было 60 лет, но брат был неутомимый. И много-много сделал. Уверовал также и брат Михаил Гудошников, который в будущем был благовестником Семиречья. Вот эта фотография. Брат признается, Скородумов, что он никогда не фотографировался и сделал это только по той причине, что его очень-очень просили его братья и сестры, и он согласился. И то говорит, пусть это послужит во славу Господа. Ну вот так в далеком Туркестане дело Божье не стояло. Это Гудошников свидетельствовал. И даже в то время уже так говорили, что не осталось нигде такого места, где не было бы рассказано о Господе. Сегодня мы тоже так слышим, что уже практически мест таких нет. Но, тем не менее, это не означает, что мы должны теперь успокоиться. Думаю, хорошо будет, когда не останется таких селений, в которых не было бы церкви. Вот тогда будет действительно уже дело сделано. Прочитываете, наверное, да? Значит, это селение Братолюбовка, где было немало верующих. И вот таким образом зерно, семя, посеянное во имя Господа, упало на добрую почву и принесло плод. Сегодня немало тех и из нас, и из родителей наших, и из родственников наших, которые вот еще оттуда, может быть, слышали Слово Божье. Действительно, без посева жатвы не бывает, друзья. Я так хотел, чтобы мы с вами эту мысль бы помнили и все-таки прилагали все старание к тому, чтобы сеять Слово Божье, покуда есть время. Как Мартин Тильман говорил, вот я уже приводил немножко его цитату. Если смотреть по-человечески, будет ли прок, будет ли результат какой-то? А мы видим, да, что Господь благословил посеянное. Вот чтобы и нам тоже не смущаться, и дело, покуда Господь продлевает благодать свою и день спасения.